Здесь необходимо сделать оговорку. В Древнем Египте слово «писец» означало не только писарь или переписчик, но и образованный человек, нечто вроде интеллигента. Эти люди, стремившиеся к знаниям, к творчеству, были непосредственными создателями египетской культуры. Развивали они и гуманистические идеи, которые, по словам Коростовцева, пронизывали всю египетскую литературу в целом и, в частности, общественную мысль времен Древнего Царства. Так Птахотеп из Мемфиса в своем поучении говорит сыну: «Если ты начальник, отдающий распоряжение многим людям, стремись ко всякому добру, чтобы в распоряжениях твоих не было зла. Велика справедливость, устойчиво все отличное». Поучение написано 4500 лет назад. Многие писцы оставили в конце рукописи свои имена. Сказка потерпевшего кораблекрушения заканчивается припиской: «Доведено сие от начала до конца, как было найдено написанным в писании писца, искусного пальцами своими, сына Амени Аменаа». Папирус с текстом этой сказки открыл Голенищев. Он же сделал ее перевод и литературоведческий анализ. Единственный дошедший до нас экземпляр произведения хранится в собрании государственного Эрмитажа, номер 1115. Сказка, древнейший в мировой литературе образец приключенческой повести, создана она около 4000 лет назад. Ныне этот шедевр переведен на многие языки мира. В приписке к папирусу «Взятие Юпы» имя переписчика не сохранилось, но текст ее характерен. «Доведено сие прекрасно до конца ради души искусного своими пальцами войскового писца». В конце сказки два брата, переписанные рукой писца Иннана, упоминаются имена нескольких писцов, любители литературы, которые составляли своего рода литературный кружок. Запись гласит: «Доведено сие до конца прекрасно и мирно для души писца и сокровищницы фараона, да будет он жив, невредим и здрав, писца Кагабу, писца Хори, писца Меримня». Исполнил писец Иннана, владелец этой книги. Если же кто станет оспаривать истинность ее, да будет Бог тот ему врагом. Дошло до нас имя писца, а вернее сказать, историографа, фараона Путмоса III, это Чечен. Он необыкновенно ярко описывал подвиги фараона, победы египетских войск, но так, как хотел того правитель. Воинские успехи в явно приукрашенном виде показывал и писец, который сопровождал Рамсеса II. Так, Кадешская битва между хеттами и египтянами была изображена не так, как она проходила на самом деле, а в выгодном для фараона свете. Известно имя человека, который скопировал этот текст, писец Пентаур. Трудом писцов, их искусными пальцами и создавалось век за веком превеликое множество папирусных свитков. Часть из них, очень незначительная, вошла в состав современных музеев и библиотек. На этих свитках высокохудожественные повести и бухгалтерские счета, сложнейшие математические задачи и напутствия умершим, нежные лирические стихи, результаты астрономических наблюдений, сказки, медицинские справочники, мифы, заклинания, поучения. Кроме того, бесчисленные надписи сохранились на храмах и гробницах, на памятных таблицах, статуях и обелисках. Но на протяжении многих столетий все это множество текстов было собранием мертвых знаков. Уже в эпоху античности их назвали иероглифы, то есть священные письмена, высеченные из камня. Русский путешественник Арсений Суханов писал, 1651 год: «Стоит столб дивный из единого камня, иссечен, четверогранен, в высоту будет сажен 12, а на нем письмена вырезаны кругом от низа и до верха, неведомо какие — сабли, луки, рыбы, руки, ноги, топорки — сказывают, будто некоторая мудрость учинена.